Подмененыши. Асташа вертелся на лавке сбоку на бок, все никак не мог уснуть. Потом уронил зипун, свесился, чтобы подобрать, и услышал с печи тихое бормотание Макарихи. Старуха тоже не спала, молилась. «Эй, Макаровна!» — позвал Асташа. «Че скажу? Я тебя отселю отсюда, девку приведу. Мне-то самому с тобой тошно, а девку ты и вовсе со свету сведешь». «Ты хозяин, твоя воля». Помолчав, покорно ответила с печи старуха. «А куда отселишь? На погост?» «Не люблю я тебя, да и за что мне тебя любить? Но смерти твоей не желаю, не клевещи. В Харенках избушку подходящую знаю. Выкуплю у схода, пока деньги есть. Там подворье доброе». «Ну да», — проскрипела Макариха. «Посередь двора береза — золотые сучья. И в углу корова, на одном рогу баня, а на другом котел. Под старость лет строится обновы шить грех». «Грех молодым кровь студить!» — жестко возразила Сташа. «Ладно, ешь меня поедом, а девку-то за что изводить станешь? Она ведь не виновна, что ты не 17, а 60 лет назад родилась». Макариха молчала, сопела. «Дальше еще до тебя захожу я в горницу, вижу. Сама сижу и холстину тку на смертную справу. И в четверток у меня прямо в руках веретено подволь лопнуло. Это к скорой смерти. Может, погодишь, Астафий? Сама ведь скоро уберусь». Асташе не было жалко Макариху. Все эти сказки о приметах скорой смерти своей она еще батя рассказывала, когда батя забрал себе жить Лушу. С тех пор и Луша ушла, и батя, а эта корга все скрипит, да жалобится, коль не ее вверх в дому. «До весны живи тут, а со сплава вернусь, собирай короба. Я тебе что хочешь, из хозяйства отдам. Птицу бери, свинью, козу, зорьку. И не о чем больше спорить». Асташа закутал голову зипуном и крепко зажмурился. «Все, спать». С глаз долой Макариху и вон из сердца всю ее родову. А под утро Асташу спящего вдруг сшибли с лавки, навалились сверху, овчиной и волосней бород закрыли лицо, заткнули глотку. Асташа заколотился в ужасе, с просонок подумал, что это олец по стен, домовой его оседлал. Надо вслух ругнуться, чтобы суседка с груди спрыгнул, а язык словно онемел. Но это был не домовой, какие-то незнакомые мужики вязали Асташу вожжами. Вывернув башку, Асташа с пола увидел Макариху. Старуха в черном платке, с шабуром на плечах, спиной к нему стояла перед кивотом, крестилась и кланялась медным образам. «Да вы чего?» — наконец заорал Асташа. «За что?» Его связанного подняли, как кули, посадили на лавку. Натянули на плечи зипун, нахлобучили шапку, прихлопнув ладонью. На ноги кое-как накрутили анучи и напялили валенки. Видно, Макариха заранее достала их из сундука, пока Асташа спал. «Давай, сердешный, глотни кваску, да и с Богом в путь дорогу!» С робким и каким-то виноватым участием сказал один из мужиков, тыча Асташе в зубы кружку. «Вы какого беса сюда поднаперли?» Отталкивая кружку подбородком, крикнул Асташа. «Вам чего от меня надо?» «Илимские мы», — пояснил тот, что совал кружку. «Мы уж 3 дня тебя караулим. Хотели сегодня со светом обратно ехать порожними, да вон старая приковыляла, говорит, дома ты». Макариха не оглянулась, словно вся ушла в молитву. «На кой черт я вам сдался?» «Илимскому приказчику, пристанскому из шайстанских заводов, из воинского присутствия от капитана Берга гумага пришла, где прописано взять под стражу кашкинского крестьянина Астафия Петрова, потому как ты, дескать, знаешь, где бунтовщики царскую казну схоронили». «Да той байки уже 3 года, батю моего, и то не таскали, а я-то при чем?» «Нам того не говорено», — сердито ответил мужик. «Не наше дело. Нас приказчик послал, мы поехали». «Ретивенько вы приказчу волю выполняете», — Асташа содергался от гнева. «Других, видать, разбойников на часовой уже всех переказнили. За пустую сплетню человека вяжете? Где у меня царева казна? На портках под заплату на жопе зашито? Не знаем мы ничего», — пряча глаза, буркнул мужик. «Велено и сделали, и весь сказ». Асташ подхватили подмышки и поволокли из избы. «Вот шагра старая, каков твой ответ, да?» Еще успел крикнуть Асташа Макарихе, которая на него так и не оглянулась. Если не по петлям реки, а напрямик по лесной дороге, то от Кашки до Илима было 10 верст всего. Дорога уже встала, снег был еще тонким, не накатать санный след, поэтому Асташу везли на телеге. Его положили на сено, постелив попону, закидали сверху зипунами. Асташа мрачно молчал, дышал из-под полы острым режущим воздухом воли. Мужики тоже молчали почти всю дорогу, разве что изредка негромко перебросится парой слов и все. Дорога тряслась, валяла телегу сбоку на бок, и по долгому подъему, а потом по долгому спуску Асташа понимал, проезжали большую двухглавую гору старуху. За ней через часовую стояла пристань Усть-Утка. Уже в темноте залаяли собаки, запахло дымом. Это был Илим. «Ты, парень, не серчай на нас», — сказал мужик, шагавший рядом со Сташей с вожжами в руках. «Мы люди подневольные, бедные. Приказчик сказал, денег посулил, и хочешь не хочешь, чтоб приказчик, да казенную нужду, да за свои деньги. Нам неведомо, откуда деньги у него и почему в тебе нужда. Это ты сам разбирайся, а нас не вини». Телега заехала во двор пристанской конторы, а Сташу подняли, затащили на крыльцо. Мелкий, сухонький, рыжий приказчик поднес ему к лицу свечу. «Этот?» — спросил он, оглядываясь на кого-то в темноте за своим плечом. «Вроде он», — неуверенно ответил кто-то невидимый. «Васляное его спустите». Асташ проволокли в контору и толкнули к лазу в полу. Асташа вслепую по лестнике сполз под клет. Это и была осляная, пристанская темная тюрьма. Сверху подали кувшин с водой, черствую краюху, потом крышку захлопнули и перехлестнули цепью. Звякнул дужкой замкнутый замок. Асташ постоял, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Наконец впереди, вверху, проявился синий прямоугольник, узкое окошко, перекрытое скобами. Тускло проступили из мрака бревенчатые стены, настил из плах над головой, земляной пол, лесенка, бревно с высеченными приступками, куча соломы в углу, гнилой, судя по воне. Асташ сел в солому, медленно сгрыз хлеб, выпил воду, где-то пищались, шебуршились мыши, издалека донесся треск колотушки сторожа. Из синего окошка, кружась, падали снежинки. Под окном на полу светлел целый сугроб, истоптанный чьими-то ногами. «За что?» Асташ зарылся в солому, закутался зипуном с головой, но уснуть не мог. Батя ушел на дно часовой, как камень в омут во вреющие воды. Так сказал Флегант. «И только круги по судьбе. А по этим кругам несет теперь его, Асташу». Вот и он оказался Васляной в Илиме, как 4 года назад братья Гусевы. Но про них-то все понятно. Это Яшка Гусев виноват. Гусевы-то братья изначально дрянные мужики были. Да все равно при людях, при вере. А Яшка с каким-то купцом, каким-то случаем съездил аж в Москву и вернулся в кашку в белой шляпе. Говорит, я теперь фармазон. Это барский толк такой, фармазонство. В чем суть его, никто не знал. Да и Яшка тоже. Но ему свою веру поменять, как немытому почесаться, вот и перекинулся. А все потому, что фармазоном, как баром, можно и табак курить, и чай с кофе пить, и хмельное, да все можно. Яшка и не пренебрег. Улестил чем-то приказчика, пролез в целовальники, получил отказные деньги и открыл в кашке кабак и постоялый двор для обозников. При кабаке все братья Гусевы пристроились. Их Гусевых побаивались в кашке. Отца их, Филиппу, считали за чертозная. Он промысловым был, на оброке. По полугода в лесах жил. Говорили, что его в детстве еще сглазили. Извод на семя положили. Мол, будут у Филиппы только девки, ни единого сына. И Филиппа у нечистой силы оборота на извод искал. Иван Данилович, кашкинский плотинный мастер, рассказывал, что видел бесову свадьбу за камнями голбчиками. Свадьба черным вихрем на поляне вертелась. Эту шутовку, жившую возле бойца Баба-Яга, выдавали замуж за лешего с речки Мерзлый Кын. И Филиппа на той свадьбе сватом был. Когда вихрь пошел кусты вырывать на опушке, Иван Данилович на свой нож, как на крест, помолился, да бросил его в тучу, и тотчас всех бесов, как громом, разразило. Вихрь рухнул и рассыпался. Лешие в разные стороны брызнули, росомахами обратившись, а Филиппа остался лежать без памяти. И рядом с ним нож, весь в крови. Филиппа лишь через неделю оклемался, и Макаровна, его жена, начала с тех пор каждый год по сыну рожать. Сашку, Яшку, Куприяна, Чупрю только говорили, что рожала она все-таки девок, но их шутовка крала и взамен своих сыновей подкладывала. Потому мальчишек Гусевых звали в кашке подмененышами. Такие подмененыши, народ болтал, человечий облик — Рано или поздно все равно потеряют и навсегда в леса уйдут. Еще про подмененышей замечено, что они воды не любят и никакого человеческого заделия перенять не могут. Сильные они, в три силы человечи, да и не дураки. А чего начнут, все бросят. За какую работу на страх не возьмутся, все не так сделают. Чего в руки не дай, все переломают. Макаровна и с тремя сыновьями намучилась, а тут четвертый появился. Говорили, что она его младенцем еще хотела подушкой накинуть, да не получилось избавиться. Живуч оказался. Потому Малафейка дурачок и вышел. После рождения Малафейки Филиппа изгинул в лесах без ответа. Когда он пропал, Макариха в пятый раз на сносях была и уже без мужа родила дочку — Лушу. Сашка, Яшка и Чупри у Макарихи любимцами были и ни в чем уему не знали. Макариха в одиночку колотилась, а брательники до первых усов только резвились да тешились. У Лушки еще в младенчестве пустую зыбку на очепе качали, чтоб померла. Малафейка в своем дому под лавкой жил, но только Лушка с Малафейкой, как подросли, стали матери помогать. Лушка жалела ее, а Малафейке дурачку все равно было чем заниматься. Кошек ловить и мучить или огород копать. Так и жили, пока Яшка не объявил себя фармазоном и не открыл постоялый двор с кабаком. А стаж в ту пору шел 8-й год, но ему некогда было с парнишками через забор любопытничать, как Яшка торгует, Сашка пьет, а Чупря на балалайке стрекочет, как гуляют, дерутся и играют в карты ямщики и прочий шатучий люд. Над батиным домом мор уткой пролетел, голова и хвост змеиные. Сначала друг за другом в огневице сгорели младший брат с сестренкой, потом слегла мать и долго-долго угасала. А потом батя стал вдовцом и вместе со Сташей перешел жить на сплавы. В свой дом батя со Сташей возвращались только под ледостав на часовой. О гусевском же кабаке быстро охулка пошла. Ямщики и возчики из тех, что поумней, держались от кабака подальше. На ночлег вставали в домах, а не на постоялом дворе. Постоялый двор в Кашке уже без смущения называли вертепом. Не раз здесь слышали в углах вой домовых из тех домов, из каких мужики притащили на пропой свое добро. Не раз по утрам видели разбегавшихся от винных бочек карбышей, злых карл, которые по ночам катаются верхом на пьяницах. Не раз в кабаке над дверями добрые люди тайком втыкали нож, чтобы утихомирить разбушевавшуюся нечисть. Делом заворачивал Яшка-фармазон, разбавлял казенку, да обсчитывал, кормил гнилятиной, Чупря гостей веселил балалайкой, лихо пел похабщину да отплясывал, свесив на глаз кудрявый черный чуб, кричал: «Одного живем! Пей, гуляй, веселись! Все равно кошель в гроб не положишь!» А Сашка кормил лошадей, шарил по вазам, собирал опивки и щупал карманы храпевших петухов. У печи стояла Макариха, она все видела, все понимала, но сыновья радость для нее превыше греха была. Что грех? Его отмолить можно, а никонианцев не жалко, а сынам-сиротам утеха. Малафей сено косил, дрова рубил, Луша на огороде горбатилась. Как-то раз братаны Гусева не уследили и спалили подчистую свою избу. Всем кагалам жить перешли в кабак. Братаны натопчены к ямщикам, Макариха на печь, Лушка под прилавок, Малафей в хлев. Луша было 15 лет, когда братаны не удержались, продали ее на ночь ямщикам. И стать бы Луша кабацкой жлудовкой, но она вырвалась, побежала по улице и случайно наткнулась на батю. Батя же не побоялся, полез в драку, били его хлестко, да по пьяному косо. Батя отмахался, раскидал толпу, утащил девчонку, а потом оставил Лушу у себя насовсем. А Сташа не знал, жил ли батя с Лушей как муж. Понятно, и ему в свои годы любопытно сделалось, как девки устроены. Но чтобы за Лушей подглядывать, как Никешка за братьями и сестрами подглядывал, нет, а Сташа считал, что батя без венца Лушу бы не взял. Дожил бы он до Асташиной свадьбы, все бы увидели, что батя не из тех свекров, которые за снохами охотятся, пока сыны в отлучке. Да батя и Лушу-то приютил не как невесту свою, а скорее как дочь. Луша всего на 3 года была старше Асташи. Братья Гусевы несколько раз подступались к бате. Трезвые говорили: «Отпусти!» Пьяные говорили: «Заплати!» Батя швырял деньги и пьяным, и трезвым, и Гусевы всегда уходили. Через месяц после Лушиного бегства к батиному крыльцу на коленях приползла и Макариха. «Прими жить невмоготу больше при кабаке». Батя и Макариху принял. Так и прожили вчетвером 1.5 года, но беда подкатила, откуда не ждали. Луша приглянулась батиному соседу Прохору Зырянкину. Не то, чтобы тот сильничать ее хотел, а так, хватал и тискал у забора, лез целоваться. Домина Зырянкиных стояла напротив Осташиного дома, перегораживала тропинку на часовую. Обычно Зырянкины всегда держали открытой калиточку, чтобы через их задний двор любой мог пройти с улицы на берег напрямую. И в тот зимний вечер Луша пошла к проруби, как обычно, сквозь зырянкинские задворки. Тут-то дядя Прохор и подвернулся. Луша его ведром по плеши огрела, вырвалась и убежала на реку. А дядя Прохор поскреб плеш, да и запер калиточку. Вдруг Луша переходу нажалуется, и переход придет расправу чинить. Батя ждал, когда же Луша с проруби вернется, а ее все нет и нет. Батя надел шапку и пошел к часовой сам. Калитка на засове. Луша и не хватило тех мгновений, когда батя бежал вдоль высоченного зырянкинского заплота к проулку. Луша поскользнулась у проруби на заплесканном льду, упала и съехала в воду. Кричала, цепляясь ногтями за лед, не могла вылезти. Кашкинский перебор утягивал ее за кромку проруби. Один лишь засыпанный снегом дождевой и слышал Лушину молитву о помощи. Батя с берега увидел Лушу, ринулся к ней. Но только черная вода махнула на прощание платком, и прорубь опустела. Прохор Зырянкин перед батей на коленях стоял, и батя простил. А Гусевы все трое ударились в запой. Потом с кодлой петухов ломали зырянкинские ворота, будто бы по сестре кручинились, себя в горе не помня, но получили 5 рублей и отстали. Вот и вся гусевская цена была Луше. И сразу, словно возмездие, обрушилось на их вертеп. Гусевы и кабак свой не уберегли, кабак запылал, весь сгореть не успел, набежал народ, загасил пламя, да и не время было пожаром, зима, пугачевская зима. Власть испугались, что поджог кабака — бунт. Двор-то постоял и числился казенным заведением. В Кашку прибыла воинская команда с ружьями. После дознания Гусевых всех повязали, выпороли и отправили в Илим, в Ослиную. В целовальнике вызвался Прохор Зырянкин. Но в это время на верхней часовой уже палил из пушек грозный атаман Иван Белобородов. Он пришел, раздолбав по Сылве заводы БЫМ, Ашап, Суксуну, Инск, ТИС, Иргину и саму Сылву. Он взял крепости Красноуфимский Очит, а теперь рвался к Екатеринбургу. Как-то отстрелялась, отмахалась саблями от Ивана Грязнова Сысерть, отбился от Абдея Абдулова и Батырка Эткинова деревянный кремль Кунгура. Но покуда никто еще не смог переломить волю Белобородова. Он вырвался на часовую, будто караванный вал из вишняков плотин, и взял Ревду, Северку, Полевую, Белимбай, Демидовские шайтанки, старую утку и старую шайтанку. При Иване Белобородове в сотниках состоял какой-то Митька Оловягин. И этот Митька попер на Илим. Бунтовщики разломали двери Ослиной, и Гусевы вышли на свободу, не просидев на соломе и 2 недель. Сатана берег своих подручных. Оловягин вздумал идти на кинзавод и на богатую Ослянскую пристань. Гусевы в слезах целовали крест Петру Федоровичу, а затем повели шарагу, которая не протрезвела еще со старой шайтанки, и уже на другой день бунтовщики завалились в Кашку. То ли на горе свое, то ли на счастье, переход попался Гусевым и оловягинцам на площади у плотины. Вся орава била его, а потом бросила в сени к плотинному мастеру Ивану Даниловичу, не решив, что с ним сделать дальше. Макариха успела пихнуть Осташу в подпол и запереть, иначе бы парнишку растоптали. А Гусевым хотелось еще отомстить за кабак, что отняли у них и отдали Зырянкину. Но больше всего хотелось вина и девок. Прохора Зырянкина в Кашке любили не шибко. Полдеревни у него в должниках ходило, но дядя Прохор никогда не драл с людей за долги последнюю копейку. И деньги в рост не давал, ответ взыскивал по спросу. Но кому чужое добро глаза не колет, особенно если вдруг все можно стало? И никто не вступился за Прохора Зырянкина, когда его вместе с женой били на дворе и волокли на площадь. Народ будто ошалел, когда увидел, что Зряниху притащили за волосы уже мертвую, лопнуло бабье сердце. Гусевы кричали, что мстят за народ, за Лушку. Но кто ж в Кашке не знал, что Луша от братовьев сама убежала? Не сами Гусевы, а кто-то другой должен был сказать Прохору Зырянкину гусевский приговор. Кто скажет? Переход! Скажи на него! Надрывались над батей Гусевы, указывая пальцами на Зырянкина. «Я его простил», — ответил батя. «Гусевы едва не зарубили батю! Целуй крест истинному царю!» Нашелся тогда Яшка Фарбазон, тыча дяде Прохору в лицо крест. И дядя Прохор на крест плюнул. «Вот вера его! Вот служба царю!» — рвали рубахи Гусевы. Дяде Прохору заломили руки и сунули голову в петлю, а потом сдернули его на воротах пристанской конторы. Пока еще он плясал на веревке, тараща глаза, Гусевы успели вдеть в петлю и мертвую Зыряниху. Туда же ей дорога. Дядю Прохора еще Бог пощадил. Он увидел смерть жены, но не видел, что сделали с его дочками, не узнал, как безумие скачет с человека на человека, точно кликушество по бабам, и, конечно, не узнал, как народ опьянел и спятил от крови, как он рвал и топтал девок на Алапаевской дороге, словно мстил невинным за свой же звериный лик. А потом, поизмывавшись над Кашкой, Гусева и Митька Оловягин побежали в Ослянку и на пути попали в Йоку, к Байте. Но вскоре бунтовщикам пришли черные вести. Генерал Бибиков все ж таки разбил Белобородова под Екатеринбургом, и тотчас оловягинцев вместе с Гусевыми как слезнуло. Майор Фишер шел по часовой, вышибая мятежников из заводов. Майор Гагарин шел по ссылке, стрелял, рубил и вешал. Он покрошил пугачевцев у деревни Тебеняки, а потом взял старую утку, где белобородовский сотник Паргачев был пьян еще с первого приступа. Белобородов кинулся к старой утке, очень уж она была нужна ему, но Гагарин отбросил его и в конце зимы погнал в Касли и Садку. Весной батя со Сташей ушли, как и прежде, на сплав. Луша теперь их не ждала, и батя нанялся с грузом до Казани. Вернулись они в середине лета, чудом проскочив мимо пугачевцев, обложивших ногами крепость Осу. Вернулись и увидели Гусевых в своем доме. Их Макариха прятала. Братовья были напуганы насмерть, как черти в божью грозу лезли в дом, обернувшись дрожащими кошками и скулящими собаками. Батя позволил Гусевым переночевать одну только ночь. Одну единственную. В эту самую-то ночь сатана и привел в батин дом и пата Терентьева с царской казной. И Асташа вроде бы уже дознался, как дальше было дело, как Гусевы задумали прибрать казну себе и потащили батю указать надежное место для клада или на худой конец хотя бы довести лодку через переборы до Кумыша, как они уламывали Колывана, как батя увел у Гусевых золото и где-то его перепрятал, как словно в насмешку над братьями захлебнулся царевым вином дурак Малафей, в жизни-то не едавший ничего вкуснее черствой горбушки, и как Малафея наскоро зарыли на четырех братьях, а потом Гусевы разбежались в разные стороны по лесам, так и пророчили им человеческим подмененышем, и каждый из них сыскал себе логово по уму. Мудрый Яшка Фармазон в скитах, ухарь Чупря на лихом деле при сплавщиках, а угрюмый пьяница Сашка в темных разбойных пещерах. Асташа вспоминал все это до утра, до самого восхода, и сначала проявился заросший инеем бревенчатый угол ослиной, потом убитый земляной пол, а потом мутно-розовым светом зажглось узкое окошко. Это за часовой в морозной мгле вставало над окоемом тусклое солнце неволи.